Бывают такие расклады, размышлял через пару дней наш водитель, с которым мы поделились удивлением насчет двойных стандартов. Не раз так получалось. Подвожу девку ближе к ночи, а она и говорит: слушай, с баблом напряг, давай я тебе лучше отсосу. Я ее спрашиваю: ты, мол, проститутка? Она говорит: нет, просто денег мало. Такие вот двустволки, получается. Я хихикнул. Иваново город небольшой, а услуги таксеров стоят, ну, очень дешево. Какие там еще 100 баксов? Тонкости легализации. В Москве дела шли достаточно бойко. Козлов сдержал свое обещание и устроил нам прием у одного из вице-президентов РСПП. Чиновник был слегка погружен насчет взаимозачетов и негосударственного соцобеспечения, но главное — своего рода легализация. Если люди ходят к высокому начальству, значит, что-то имеют в виду, и не просто так в кабинете сидят. Тем более, что вопрос легализации действительно стал ребром. Сделки с госконторами проходили через довольно левые фирмы, а с коммерческими структурами и вовсе через подснежники, так назывались фирмы-однодневки. Нужна была какая-то более солидная крыша. Уровень партнеров по переговорам с каждым днем становился все серьезнее. «Это мы уже проходили», — объяснял нам с графом Иванов при разборе полетов в кабинете у Козлова. «Оптимальный вариант — что-то типа негосударственного пенсионного фонда или страховой компании. Но это требует лицензирования, что связано с жуткими геморроями. Да и бабла у нас банально не хватит. Там же не только взятки, но и по уставному фонду есть нормативы. В общем, не потянем». «А что усложнять?» — встрял Бублик. «Зарегистрируем чистую ООшку и вперед». «Зарегистрируем, не волнуйтесь», — продолжал Евгений. «Но потом с ООО к серьезным людям приходить не солидно. И к тому же, что это за коммерческая фирма, которая не занимается коммерческой деятельностью?» «Хм, а это почему это она не занимается?» «А потому же, почему мы сейчас через Левак работаем? Налоги, знаете ли? Или вы собираетесь регистрировать контору на себя, а потом бортовать налоговую? Не советую». «Так что делать-то?» Ворк в вопросах, граф ощутимо плавал. Опыта создания разветвленных структур у него не было совсем. «Очень просто. Мы зарегистрируем не коммерческую организацию, а именно фонд». «Какой еще фонд?» — вступил Бубил. — Пенсионный, что ли? — Вова, не тупи, — подал голос я. — Тебе же говорят, с пенсионным у нас не сложится. — А делать мы будем, — завершил свою мысль Иванов, — аналогичный фонд, но не по пенсионке, а по социалке. Я уже думал на эту тему. Фонд дополнительного социального обеспечения. — Это еще что такое? — Ну, теоретически, работа с отчислениями по социалке. «Но это нам пока не грозит, законодательством не предусмотрено». Женя захихикал. «Ну, разве что переговоры с этим вице-президентом поспособствуют». «Кстати, тут наш мозговой центр заржал в голос и гордо вытащил из кармана кулак, в котором что-то крепко сжимал, а зажигалку я у него все-таки спиздил». «Болезнь таксеров, выражающаяся в привычке тырить чужие спички зажигалки, вещь достаточно распространенная. Помнится, как-то раз никоновцы, отчаявшись бороться с исчезновением средств добывания огня в конторе, закупили целый блок одноразовых бик. Блок полностью рассосался примерно через трое суток. Я возмутился и потребовал личного досмотра всех сотрудников. Надо же пресекать масштабное воровство. Дальше, однако, ситуация сложилась строго по Зощенко, только, говорят, карандаш на место положьте. И действительно, взял я со стола ихний чернильный карандаш и в карман сунул. Короче говоря, вытащив из собственного кармана шестую казенную зажигалку, насчет дальнейших обысков я как-то приумолк. Но у Иванова этот синдром был выражен особенно свирепо. Свои лайтеры нам у него постоянно приходилось буквально отбирать силой. И ладно бы обычные одноразовые, привычка, куда деваться, но и мой Зиппо регулярно оказывался под угрозой. Так что мы даже не особо удивились, хотя получилось не очень хорошо. А теперь самое главное. — продолжал любитель чужих зажигалок. — Ни по социалке, ни по каким-то другим позициям никаких операций через фонд мы проводить не будем. Некоммерческое — значит некоммерческое. — Так нахрена же нам этот фонд, — возмутился граф, — если через него работать нельзя. — Для работы с активами фонда, — елейно уточнил Евгений, — создается управляющая компания, которая этими активами и будет управлять. Та самая чистая ООшка, о которой вы говорили, но это когда фонд активы саккумулирует, то есть не скоро. «А сейчас чего с этим фондом делать?» — не унимался Бублик. «Я опять решил, что пора вмешаться. Как зачем? Переговоры с крутариками проводить». «Вот именно», — подтвердил Иванов. «Представьте себе, Владимир Васильевич, вот приходите вы к какому-нибудь, скажем, замминистра и кладете на стол визитку коммерческий директор ООО «Пупкин и Шубкин». Не солидно, правда? А вот вице-президент фонда — совсем другое дело. Стратегически надо мыслить, сиятельный. Надо признать, что со стратегическим долгосрочным мышлением у Володи действительно было не очень, а у Евгения так вполне. Другой вопрос, что и стратегии у него часто получались несколько завиральные. Стратегическое планирование. Как-то раз Иванов позвонил мне в субботу, причем довольно рано, еще до полудня. «Господин президент, вы сейчас чем заняты?» Фонд к этому времени был уже зарегистрирован. Юристы отработали свою $1000 и уложились в месяц. Новая контора получила название «Энергия». «Ну как же, мы ведь взаимозачетами по энергетике занимаемся, да и звучит бодро», — заявил Евгений. «А логотипом стала пиктограмма атома». «Все по понятиям. Как-то так уж получилось, что президентом фонда оказался я. Не то чтобы самый главный, это и не предполагалось, но кто еще? Склонный к запоям Бубил или конченый Иванов?» Так или иначе, но Женя внезапно проявил инициативу и выдвинул мою кандидатуру. Возражать никто не стал. Новое обращение начало приживаться. Мало нам, называется, было графьев, так теперь еще и президенты. «Вообще-то еще толком не проснулся. Накануне я несколько перепил, пятница все-таки». «Понимаю. Слушайте, а давайте сегодня займемся стратегическим планированием». «И как вы это себе представляете?» «Ну, я тут, на «Динамо». Подъезжайте часа через 2-3. Может, лучше прогуляемся? На улице дивная погода». «Ну, давайте попланируем, а потом, глядишь, и разгуляемся». То, что интонации у партнера были какие-то странные, я осознал уже потом. Не торопясь, продрал глаза, умылся, побрился и выдвинулся в бэк-офис. Открыл дверь собственным ключом и охренел. В офисной квартире гремел музон, Иванов гостеприимно помахивал здоровенной бутылкой джина, подталкивая в мою сторону уже слегка захмелевшую секретаршу. Лена хихикнула. «Это что у вас тут происходит?» — выдавил я из себя. «Понимаете, Леночка сегодня оказалась в Москве, и мы решили устроить вам небольшой сюрприз. Выходной день, хорошая погода. Но чего бы трудовому коллективу не отметить такое приятное стечение обстоятельств?» «Нет, я знал, что удивлять Эдуардыч способен, и весьма. Но тут он превзошел себя. Странное стратегическое планирование, очень странное. Да и откуда Лена взялась, тоже не вполне понятно». «Ладно, у нас тут спиртное заканчивается», — заявил компаньон. «Я пойду прогуляюсь, не торопясь до магазина, думаю, на полчасика». И он упорхнул, прошипев мне в ухо: «Не теряйтесь». В принципе, подобные подгоны Иванов устраивал не первый раз. И технология «ушел за бухлом» тоже практиковалась. Пару раз получалось вполне недурно, перепасованные девицы отличались крайней покладистостью. «Но позвольте, мы же договорились секретаршу отнюдь не подвергать подобным процедурам, то есть вообще никаким не подвергать». Впрочем, этот диалог я вел сам с собой, Женя испарился, причем примерно на час. Пришлось деятельно подкрепляться остатками джина с тоником. После возвращения Иванова пьянка заиграла с новой силой, Евгений потребовал танцев, причем сам в них почему-то участия не принимал. Слабоалкогольные напитки — вещь исключительно коварная. Вроде обычная водичка, а потом вдруг бах — и провал. Так произошло и на этот раз. Проснулся я от просачивавшихся сквозь щели в занавесках лучей раннего солнца в совершенно разобранном состоянии. Голова трещит, мутит. И вообще, где я? Сфокусировавшись на потолке, понял — все-таки дома. Интересно, как я сюда добрался? И вообще, что же вчера происходило и чем дело кончилось? На последний вопрос ответ последовал незамедлительно. Левый локоть уперся в нечто, что в постели предусмотрено не было, неуверенно повернул голову. «Здрасте, Елена в неглиже собственной персоной. Еще толком не проснулась, но смотрит на меня все с теми же чертиками в глазах. Ох-хо-хо, проклятый Иванов! И что самое ужасное, ничего не помню. Было что-то ночью, не было, черт его разберет». Лена томно потянулась ко мне. «Что ж, надо быть джентльменом. Если ночью что-то было, то терять нечего, а если нет, то тем более нельзя оставлять даму в неудовлетворенном состоянии. Логично? Логично, но без поправки на подлое слабоалкогольное похмелье.